Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Глава третья. Из восстановителя Павел привел Василису в комнату отдыха, где была небольшая оранжерея с множеством живых цветов. «Добро пожаловать на наш корабль. Присаживайся, Василиса, осваивайся. Меня зовут Павел. Мы находимся в космолете. «Я инженер по обслуживанию консерватора, хранилища и восстановителя», — сообщил Павел. «Как будто вчера заснула. С трудом прихожу в себя», — сказала Василиса. «Сейчас мы покинули восстановитель и находимся в комнате отдыха нашего космолета», — объяснял Павел. «Всего на нашем космолете в биочипах находится 1,5 миллиона переселенцев. Биочипы, в свою очередь, спрятаны в хранилище». «В голове тяжесть, темные круги перед глазами», — жаловалась девушка. «Это пройдет. Первый период адаптации занимает 30 минут, от силы 2 часа». «Это, наверное, как после наркоза», — почти лепетала девушка. «По крайней мере, теперь я смогу узнать, что ощущают мои пациенты после операции. И это не десятки минут, а несколько мучительных часов, а то и дней». «Ты у нас врач-психолог», — уточнил Павел. «А еще начинающий врач-нейрохирург», — подтвердила Василиса. «Заглядывать в глубины мозга. Разве можно совмещать психологию и трепанацию черепа?» — спросил Павел. «Я уже многое достигла. 2 направления увеличивают возможность лечить больных более эффективно». «Это замечательно», — похвалил Павел. «Вторая профессия нейрохирурга помогла мне победить в конкурсе на место среди переселенцев». «Помню», — подтвердил Павел. «При отборе кандидатов на роль переселенцев предпочтение отдавалось людям, имеющим 2-3 профессии, чтобы на планете не было дефицита квалифицированных кадров». «Так вы сказали, что вас Павел звать?» — спросила Василиса. «Ну да, меня зовут Павел». «Откуда вы и кто?» — интересовалась девушка. «Так я же сообщал, что мы находимся на космолете. Я инженер по эксплуатации консерватора, хранилища и восстановителя. А это комната отдыха». «Вспомнила. Вы это говорили. Перед полетом я проходила инструктаж, и я знаю, из чего состоит космолет и кто его обслуживает. Всего 5 человек, и все мужчины». «Все правильно», — поддержал Павел. «Как замечательно. Туман из головы понемногу рассеивается». Василиса оглядела себя. «Ну да, вот в этом платье я входила в консерватор». — Вы, Василиса, точный оригинал себя. И даже платье на вас ваше, — подтвердил Павел. — Насколько я понимаю, полет наш закончен, и скоро мы совершим посадку на планету, — уточняла девушка. — До совершения полета очень далеко, — сказал Павел. — Насколько далеко? Неделя, месяц? — удивилась Василиса. — 50 лет лететь еще, — ответил Павел. — 50 лет? «Тогда зачем меня восстановили?» — возмущенно вскочила Василиса с дивана и принялась нервно ходить по комнате отдыха. «Я не являюсь членом экипажа». «Случайно получилось», — сказал Павел. «По регламенту мне нужно было опробовать автоматику хранилища. Случился непредвиденный сбой, и вот ты здесь, живее тех, кто в биочипах». «Ничего себе! Сюрприз! Меня совсем не ждали!» «Все будет хорошо», — успокаивал Павел. — Сейчас же возврати в хранилище меня. — Нужен некоторый период адаптации, и только потом можно возвращаться в хранилище, — сказал Павел. — Чужой вокзал, и я без чемодана. Ни гардероба, ни чулок, — возмущалась Василиса. — А женское белье, косметика и прочие наряды? — Надеюсь, что-то есть на корабле, — ответил Павел. — А крем и прочие предметы гигиены? — наступала девушка. — Да вы и так прекрасны, Василиса. «Так значит, ничего не получу. Ни платья, ни расчески». Павел стал успокаивать новоявленную пассажирку. «Нас 5 мужчин на корабле, чтобы не было соблазнов. Чтоб встал, умылся, иногда побрился, чтоб все по минимуму шло. Во всем спартанский образ жизни». «А мне это зачем? Назад в хранилище хочу». «Не нужно торопиться. Немного отдохните», — утешал Павел. «И что прикажете тут делать?» — с раздражением вопрошала девушка. «Событий у нас хватает», — ответил Павел. «У вас события? Какие, если не секрет?» — пыхтела Василиса. Ну вот, например, недавно космолет накрыла вспышка гамма-излучения от ближайшей звезды. Произошел выброс вещества из мощного протуберанца. — И что дальше? — равнодушно спросила Василиса. — Как что? Как что? — безразличие женщины несколько смутило Павла. — Да с этого момента все кувырком пошло у нас. Звездный ветер буквально выжег магнитное поле вокруг космолета. Как врач, ты должна понимать, что это означает. Жизнь всего живого на Земле была защищена сильным магнитным полем от мощных солнечных вспышек. Эти магнитные поля на снимках выглядели как огромные уши доброго Чебурашки. Конечно, занимательно про уши Чебурашки, но, может быть, поговорим про овощи-клубнику? — предложила девушка. — А это зачем? — удивился Павел. — Первым делом на планете я клумбы разведу, — сообщила девушка. — На Земле у нас с отцом было всего 20 соток, а на планете будет полное раздолье. — Я уже представляю, как это будет бесподобно, — пытался восхититься Павел. — Многие не знают элементарных правил. Порой неграмотные цветоводы берут для рассады почву со своего же участка. «Да-да, Василиса», — вяло поддержал Павел, — «это же грубейшая ошибка брать почву со своего участка». «Из-за этого неокрепшие ростки заражаются болезнями и вредителями», — продолжила Василиса. «И в итоге растения гибнут», — через силу согласился Павел. Павел уже сообразил, что девушка не полностью вышла из анабиоза, и потому ее мысли витают то здесь, на корабле, то в обстановке прошлой жизни. Почву нужно обеззараживать с помощью прогрева и обработки раствором марганцево-кислого калия, — продолжала девушка. Далее Павел уже только согласно кивал. Флора и фауна всегда были вне сферы его интересов. — Очень интересно. Я обязательно воспользуюсь вашими советами, — выдавил Павел из себя. — Вот видите, как замечательно беседа наша протекла, — заметила Василиса. — Я дальше не намерена терпеть. «Вам только кажется, что стало хуже. Для полного восстановления организма требуется определенное время». «Большой привет и до свидания. Идемте в консерватор», — требовала новоиспеченная пассажирка. «А что заставило тебя покинуть Землю?» — совершил отвлекающий маневр Павел. «Все тот же апокалипсис зловещий». «Случайно я узнала, что Михаил мой записался в колонисты на планету, и я примчалась на корабль, чтобы встретить Михаила на планете. Вот этот Михаил. Мой апокалипсис и есть. Так коротко и так печально. Почти как у меня. Была одна невеста, а затем другая. В итоге не сложился брак. Бывает в этой жизни и похуже, — подтвердила Василиса. Вся жизнь моя сплошная чехарда. Случайные встречи, разлуки, горести, расставаний, — сокрушался Павел. Как грустно. Миша — мой апокалипсис. А ведь могло быть все наоборот, — делилась девушка. «С тобой мы как сестра и брат в несчастье. Я тоже был не раз отвергнут», — сказал Павел. «Бывают не такие совпадения», — согласилась девушка. «Давай забудем всех их прежних», — предложил Павел. «Отбросим, как ненужный хлам. Начнем все с белого листа. Я предлагаю свою дружбу». «Какой вы странный, Павел. Такая прыть! Как можно предлагать такое сразу?» — протестующе воскликнула Василиса. «К тому же мне пора шагать в твой консерватор». «Тебя не любят, меня тоже не любят», — сказал Павел. «Так официально предлагать дружить?» — возмущалась девушка. 2 года вахты в космолете. Что думаешь, то сразу говоришь», — примирительно говорил Павел. «Уж слишком шустрый, Павел вы», — усмехнулась девушка. «Среди членов экипажа есть больной», — сообщил Павел. «Больной? Да пусть себе болеет», — равнодушно пожала плечами девушка. «Ну ты же врач, психолог и еще нейрохирург!» «Насколько помню, при записи человека в биочип все болезни, все больные клетки организма отсекаются и не записываются», — сказала Василиса. «Все правильно. Болезни все бегут на свалку», — подтвердил Павел. «Тогда откуда тут больной?» — спросила Василиса. «К тому же я специалист узкого профиля». «Зато самого главного», — хвалил Павел. «Мне нужна твоя помощь как психолога. Такое ощущение, что в голове завелись тараканы». «Попробуй дихлофос. Я видела, как тараканов травят дихлофосом. Эффект почти мгновенный». «Я правду говорю», — убеждал инженер хранилища. «Не фантазируй, Павел, ведь взрослый человек». Наш корабль попал в жесткое гамма-излучение от вспышки на звезде, и это излучение повредило что-то в моей голове, — пожаловался Павел. — Снаружи? Изнутри? — иронизировала Василиса. То была главная причина, отчего я не справился с управлением пульта, когда проводил профилактику рабочих систем хранилища. Поэтому ты появилась на корабле. — Сочиняешь, Павел. Точно сочиняешь. Меня не провести. Не забывай, что я психолог. Я в пику расскажу про Михаила. — Зачем нам Михаил? — сердился Павел. — А ты расскажешь о своей принцессе? — наседала девушка. — Что толку вспоминать о прошлых неудачах? — возражал Павел. — Михаил интересный человек, — делилась Василиса, — и даже очень уникальный. — Мы все разные. При всем желании ни я, ни кто другой не сможет стать тем Михаилом, — сказал Павел. — Михаил — будущий капитан экономики планеты, — гнула свою линию Василиса. — Его лозунг — «Там, где я, мне хорошо. Там, где я, всем вокруг должно быть хорошо». — Я успешен всегда и во всем. Вокруг меня все успешны всегда и во всем. И он упорно притворял свой лозунг в жизнь. К вершинам бытия стремился он подняться. Не быть червем дрожащим. Если уж трястись, то не над крохой хлеба. Не совсем удачно вставил свою лепту Павел. У Михаила два высших образования. Биржевая и банковская экономика, а также география экзопланет. Увлеченно рассказывала поклонница Михаила. По духу он романтик, бизнесмен, путешественник. Основал несколько собственных компаний. А все это значит, что он может успешно заниматься экономикой планеты. А еще он человек доброй души и широкой натуры. «Если ему было так хорошо на Земле, что дернуло его умчаться на планету?» — удивлялся Павел. «Желание помочь переселенцам», — с восторгом отвечала Василиса. «Михаил хочет реализовать амбициозный проект на далекой планете. Его присутствие уже богатство для тебя. В его присутствии становишься гораздо лучшим». «Похвальное качество. Хорошо служить людям», — одобрил Павел. «Скажи, Павел, где находится список экипажей?» «Зачем это тебе?» — удивился Павел. «Мой Михаил должен быть в этом списке», — ответила девушка. «Я запишусь в его команду, и мы будем рядом». «Командир заведует тем списком», — сообщил Павел. «Достань тот список», — потребовала Василиса. «Отверткой вскрыть сейф командира?» — возмутился Павел. «Хоть вилкой, хоть отверткой, ведь ты мужчина», — усмехнулась Василиса. «Я так далек от сейфов и замков», — отмахивался Павел. «Коль с головой твои проблемы, попробуем мы вылечить тебя. Но прежде ты покажешь на экране Мишу», — требовала Василиса. «Твой Миша не в моем кармане. Хранится в биочипе далеко. Его нам не достать», — отбивался Павел. «Меня же ты достал?» — настаивала Василиса. «За несанкционированный просмотр биочипов я уже получил строгий выговор от командира», — объяснял Павел. «Второй получишь, не беда. За борт не выбросит за это». Перепалка начала утомлять Павла. Инициатива была не в его руках. Если бы он точно планировал выпустить Василису из хранилища, то заранее бы подготовился, придумал тему для беседы, которые могли бы привлечь женщину, заинтересовать. «Итак, покажешь Мишу, начнем лечить тебя», — повторила Василиса. «А иначе прощайте, симулянт несчастный». «А, собственно, чего я прицепился к ней?» — размышлял Павел. «Я ей одно, она в ответ другое. Ей про Фому, она мне про Ерему. Девица у Михаила влюблена. Зачем мешать? Ведь есть другие дамы. Хранилище их пруд пруди». «Алло, алло! Заснул наш финист ясный. Покажешь Мишу, вылечу тебя», — напомнила о себе Василиса. «Не будем торопиться», — почти соглашался Павел. «Я позже осмотрю тебя. А для начала нужно освоиться на корабле. Одежду подыскать, колготки, туфли». «А, собственно, с чего бы вдруг в восторг пришла девица?» — задавал себе вопрос Павел. «Чего я, умник, ждал, чтоб сразу бросилась в объятия и с жаром обняла? И сладкие слова в мой адрес. Очаровал меня ты, Павел, всю жизнь искала и ждала, и вот то счастье я нашла». «В конце концов, нужно учесть то, что женщина много лет провела в биочипе. Это повлияло на ее психику. А еще сильное гамма-излучение. По мере полного восстановления и адаптации она вновь станет такой, какой была на экране хранилища. И нечего сдаваться. Ничто не вечно под луной, как поется в известной оперетте. Сердце красавицы склонно к измене и перемене, как ветер мая. Сегодня сердце Василисы рвется к Михаилу, а завтра упорхнет ко мне. Не отступать, а продолжать действовать. Василиса стоит того. Нужно обязательно найти ключ к ее сердцу. Что же касается Михаила, есть он и нет его. Человек не предложил Василисе вместе полететь к планете, а это значит, что она ему по барабану. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно.